Дивидендная стратегия. Кажется, что дивидендная стратегия — брат-близнец доходный, но это не так. Да, есть схожие черты, но есть и существенные отличия. Самый известный дивидендный инвестор в России — Лариса Викторовна Морозова. Я брал у нее интервью для своего канала. Обязательно посмотрите и ознакомьтесь с ее методикой. Суть дивидендной стратегии в том, что капитал приносит деньги здесь и сейчас. Вы зарабатываете не на росте цены акции, а от регулярных поступлений денег на счет. Покупаете крепкий сон и понятное финансовое будущее. Лично мне эта стратегия не подходит. У нее меньше гибкости, чем у доходной. Я хочу и могу получать не только дивиденды, но и, например, ренту. Хотя есть люди, которым она подходит идеально. Например, те, у кого капитал не позволяет купить сразу несколько объектов недвижимости, порог входа в акции существенно ниже. Откуда вообще берутся дивиденды? Акция — это доля в бизнесе. Если дело успешно, то оно приносит прибыль. Ее и распределяют пропорционально между акционерами. Дивидендная стратегия для зрелых и пожилых людей. Я, возможно, скажу категорично, но дивидендная стратегия чаще всего — выбор зрелых и пожилых инвесторов. Молодые тоже встречаются, но реже. Давайте разберем на примере. У нас есть 65-летний пенсионер с определенным капиталом. Источниками капитала могут быть, первое, свой бизнес, успешно проданный или не требующий личного участия. Второе. Долгие годы работы по найму и регулярных сбережений. Третье. Наследство от СССР в виде недвижимости. Пример. Продал трешку в центре и переехал в однушку на окраине. Четвертое. Продажа ненужных активов. Автомобиль, дача и прочее. Обратите внимание. Горизонт планирования такого человека не ясен. Он может прожить еще 25 лет, а может год. Основные принципы дивидендной стратегии. Первый — живые деньги здесь и сейчас. Второй — регулярные поступления ежемесячно. Третий — предсказуемость, вы знаете дату и размер выплат. Четвертый — большую часть капитала держим в валюте потребления. Пятый — никаких авантюр, акции роста, IPO, криптовалюты и другие. Шестой. Увеличенная подушка безопасности, больше, чем у молодых инвесторов. Седьмой. Часть дохода на реинвестирование. Не проедаем все дивиденды, что-то направляем обратно в рынок, покупаем новые активы. Восьмой. Дополнительный доход, например, преподавание или удаленная работа. Девятый. Учет налогов. Избежать их при получении дивидендов не получится. Какой размер капитала должен быть и сколько можно заработать? Представим, что вы одинокий человек, живете в небольшом городе. Раньше вам хватало 45 тысяч рублей в месяц. В старости вы не хотите снижать уровень жизни. Еще вам нужны средства для реинвестирования, пусть еще 15 тысяч в месяц. При помощи дивидендной стратегии вам удается получить чистую девятую доходность — 9%. Это вполне достижимая цель для рынка РФ. 60 тысяч умножить на 12 равно 720 тысяч рублей. Столько денег вам нужно в год дивидендами. 8 миллионов рублей — столько нужно для выхода на пенсию. Не так уж и много надо для счастья. Вы можете играть с цифрами, снизить уровень потребления, сократить объем на реинвестирование, поймать удачный момент. В моменты паники многие бумаги продаются с потенциальной дивидендной доходностью 15-20%. Я ловил такие возможности несколько раз. Различия с доходной стратегией. Как я уже говорил, дивидендная и доходная стратегии — братья-близнецы, но между ними все же есть ряд различий. Первое. Дивидендные инвесторы гоняются за большими доходностями. Им очень нравится двузначная доходность — 10% и более. Они могут спокойно сидеть с меньшими дивидендами, но знать, что в будущем эмитент нарастит прибыль и увеличит отчисления. Второе. Многие из них обычно сидят только в бумажных активах. У доходных спектр инструментов шире. Третье. Они редко надевают маску стоимостного инвестора. Доходные могут себе это позволить, ведь прибыль может быть не только от дивидендов, но и от роста тела. Четвертое. Такой инвестор часто игнорирует рост тела капитала. Почему заплатит? Желание мажоритарного акционера платить дивиденды – главная заповедь дивидендного инвестора. Вы должны четко понимать, что вас не кинут и точно заплатят. Причины, по которым обычно платят вовремя и на регулярной основе, следующие. Нужны деньги. Мажоритарий, акционер с крупным пакетом акций, принимающий решения, латает дыры в других бизнесах. Компания – донор для бюджета. Государство требует пополнять казну. Материнская компания доит дочернюю. Смена владельца – желание мажоритария выплатить долги за счет дивидендных выплат. Скупка акций менеджментом. Резкий рост чистой прибыли, а инвестировать некуда. Как понять намерения мажоритария? Посещать собрания акционеров, задавать вопросы и мониторить новостной поток по вашему эмитенту. На что обращает внимание дивидендный инвестор? Наличие дивидендной политики, прописанной в уставе. История и стабильность выплат. Размер и рост дивидендов. Текущая и чистая нераспределенная прибыль. Позитивная динамика финансовых показателей. Риски дивидендной стратегии. Дивидендная ловушка. Высокие дивиденды могут скрывать высокие риски. У вас всегда должен быть четкий ответ на вопрос, почему платят так много. Если у компании проблемы, то она может вести неразумную дивидендную политику. Очень высокие дивиденды ограничивают рост бизнеса. Это означает, что компания не может тратить деньги на развитие, и ей приходится выводить средства акционерам. Внимательно следите за коэффициентом payout ratio, долей прибыли, которую компания выплачивает акционерам в виде дивидендов. Если он выше 75-90%, есть повод задуматься. Вас могут кинуть. Выплаты не гарантированы, особенно в России. Здесь нет устойчивой дивидендной культуры. Минимизировать подобный риск можно двумя способами. Первый — диверсификация. В вашем портфеле должно быть более 15 дивидендных бумаг. Тогда кидок одного из эмитентов не сильно ударит по общим платежам. Второй — добавьте в портфель альтернативных инструментов, вкладов, коротких облигаций и других. Неликвид. Осторожно, новичкам не повторять. Иногда на внебиржевом рынке можно купить бумагу с доходностью 40% и выше. Минус очевиден, не факт, что вы сможете быстро продать такую бумагу обратно. Но зачем же продавать сокровища? Если нам знакома вся ситуация внутри компании, мы читаем отчетность, посетили собрание акционеров и не видим проблем, то почему бы и не купить? Покупают такие бумаги через голосовую заявку. Нужно позвонить брокеру и попросить совершить сделку с нужным эмитентом. Последние пару лет можно купить внебиржевые бумаги через брокерские приложения. Внимание! Начинайте изучать внебиржевой рынок только после того, как во всех деталях освоите все тонкости дивидендной стратегии. Дивидендная зарплата. Дивидендный инвестор умеет получать зарплату раз в месяц и даже чаще. Многие боятся сезонности дивидендных выплат. Обычно пик приходится на май-октябрь, но уже сейчас можно так собрать портфель, чтобы дивидендный и купонный доход поступал ежемесячно. Как это сделать, расскажу далее. Давайте для начала обсудим основные страшилки противников дивидендной стратегии. А что если? А вдруг кризис? Акции упадут на 70-80%, и дивиденды тоже. Дивиденды в период кризисов не падают на 70-80%, потому что у большинства компаний прибыль не снижается столь резко и одновременно. Исключение — все еще Третья мировая война. Но вам в этот момент будет уже не до инвестиций. Наоборот, в кризис компании оставляют дивиденды на прежнем уровне и даже поднимают их по разным причинам. Особенно хорошо дивидендная стратегия работает в японском сценарии. Резкое падение плюс нулевой рост на десятилетие. Дивиденды прокормят. Дивидендные акции упадут так же, как и остальные. Это правда. Но важное уточнение. Дивидендные акции в период кризисов падают слабее. Посмотрите графики акций из списка дивидендных аристократов США или сравните поведение наших нефтяных компаний с поведением IT-компаний. Подушка безопасности дивидендного инвестора может исчезнуть. Он держит ее только на депозитах и в коротких облигациях. Депозиты аккуратно распределяют по разным банкам, чтобы подпадать под страхование вкладов. Облигации покупает по возможности короткие, не продает их на панике, а спокойно дожидается погашения по номиналу. Затем на полученные средства скупает подешевевшие акции. Обратите внимание, что даже в тяжелые кризисы ультракороткие облигации падали в цене на 10-15%. Это ничто на фоне сложившихся в 10 раз акций. Примеры бумаг. Внимание! Этот список — не инвестиционная рекомендация, просто пример. В будущем он может утратить актуальность. Россия. Дивидендные бумаги. Актуально на 2024 год. Сбербанк, Роснефть, Лукойл, Газпром, Ростелеком, Башнефть, Татнефть, Норникель, Транснефть, Алроса.